тело и кровь Христовы по преимуществу суть тела и кровь, потому что в каждой самомалейшей частице тела и крови почивает весь Христос Бог, все части исполняя их. Не так это в теле человеческом. В теле и крови Христовой каждая частичка, капелька, есть Христос всецелый, никогда же разделяемый, един и тот же.